Судьба свела меня с ним в Боткинской больнице в Москве, когда Остужев был уже глубокий старик, проживший трудную, необыкновенную и удивительно прекрасную жизнь.